Глава первая. Галина. «С дороги! Начальство спешит!» Раздалось из холла, а потом в кабину лифта, набитую до отказа, ворвалась одна из моих подчиненных. Распихивая всех локтями, Машка протиснулась в самую середину недовольно ворчащей толпы и, заметив меня, натянула на размалеванную мордаху улыбку, больше похожую на хищный оскал, и скромно потупила взгляд. Еще толком не проснувшийся мозг записал эту выдру в особый блокнотик и, повздыхав по поводу назревающих разборок, напомнил про необходимость срочно глотнуть кофе. Литра два для начала. Навешав на мой отдел неподъемную задачу, босс не особо беспокоился о том, что мы можем не успеть. Малочисленность серпентария, которым я управляла уже почти 5 лет, не позволяла выполнить архиважную задачу в поставленные сроки, но кого это волнует? На кону стояло мое повышение, и подчиненные это прекрасно знали, поэтому «та-дам!» особо не чесались. Мои возмущения пропускали мимо ушей и, оправдываясь полной занятостью и авралом в текущих задачах, отодвигали новые поручения на последний день. Мне оставалось лишь одно. «Угадайте, что?» «Поувольнять к черту этих бесполезных куриц?» «Не, об этом оставалось лишь мечтать и, стиснув зубы, впахивать за двоих. Да-да, забыв про сон и еду, последние 2 недели я практически жила в офисе. Сон для слабаков? Да, для работоспособности нужен лишь кофе, а котлета вредит фигуре? Ну, конечно же, синяки под глазами придают загадочности. Угу». Эти круги, превращающие меня в панду, уже давно не замазывались, а потухший взгляд подтверждал мой возраст. Почти 36 лет. Страшно сказать. В первую очередь именно по этой причине я впахивала, как ломовая лошадь, и, присмыкаясь перед боссом, смиренно ждала долгожданное повышение. Поскрипывая, лифт потихоньку полз вверх, а я пялилась в одну точку и, подбивая список задач на сегодня, пыталась не уснуть. Основная масса коллег рассосалась на 5-м и 7-м этажах, и мы с Машкой остались в кабине вдвоем, не считая бессменной технички тети Зины. Но избегать ее ушей было бесполезно. Ее отсутствие в гуще событий не исключало факт, что она все равно узнает последние сплетни и разнесет их по зданию со скоростью света. «Галина Романовна», — первой не выдержала Машка и, вздохнув, сочувственно добавила: «Вам бы отдохнуть. Отпуск, например, ну или больничный. Не обижайтесь, но выглядите вы не очень». «Не выспалась», — почти не соврав, отозвалась я и, посмотрев в упор, поинтересовалась: «А с каких это пор, Марья Ивановна, вы себя к начальству причисляете? Я, как ваш непосредственный руководитель, о вашем повышении ничего не слышала. Просветите? Может, я чего-то не знаю?» «Ну что вы, Галина Романовна, ничего нового?» Не скрывая ноток сарказма, протянула Машка и, покосившись на техничку, навострившую уши, густо покраснела. «А причину опоздания уже придумали?» Вздернув брови, уточнила я, а Машка задрала нос и поджала губы. 15 минут — не такое уж и опоздание!» Фыркнула она и, изучив безликий потолок кабины, намекнула. «К тому же едем-то мы вместе. Разве ж это опоздание? Вы сами слегка, задержались». «Не задержалась, а заезжала на объект», — отчеканила я и, пожалев уши тети Зины, буркнула: «В кабинете поговорим. Зайдите ко мне на перерыве». Не дождавшись полного открытия дверей, Машка пулей выскочила из лифта и, цокая каблучками, погорцевала в сторону нашего отдела. По ее шикарной прическе и флёру укладочных средств сразу стало понятно, где и почему она задержалась. «Красивая зараза!» Полный комплект типичной охотницы за хорошей жизнью. Тут тебе и шубка, и новые сапожки, и точёная фигурка. Хотя, упахиваясь на работе, вскоре я рисковала достичь такой же комплекции. Но в силу возраста хорошая фигура в моем случае сопровождалась такими побочными явлениями, как ломкость ногтей, сбой цикла, бледность и выпадение волос. Благо, хоть не зубов. Подходя к кабинету, я, кажется, в сотый раз за прошлую неделю напомнила себе, записаться в салон красоты, которым владела близкая подруга, но, услышав дружный ржач подчиненных, немного замедлила шаг. «Машка, ты чего такая взъерошенная?» — подколола одна из девиц и, хихикнув, добавила. «Не ссы, наша Грымза еще не явилась. Быстро раздевайся, припудривай морозный румянец и делай вид, что все утро работала над проектом». «Ага, думаешь, премию выпишет?» — вмешалась другая и, фыркнув, произнесла таинственным тоном. «Да ее скорее наш Антон Петрович облагодетельствует». «Колись, Машка, ты реально все еще надеешься получить эту должность?» «Да ну вас!» Прекрасно понимая, что я где-то рядом, огрызнулась Маша, но коллеги продолжили обсуждать ее тайну. «Ага, так и вижу, как ты ей сообщаешь». Прыснув от смеха, начала одна из коллег и, пытаясь спародировать Машку, прогундосила. «Извиняюсь, Галина Романовна, но про повышение забудьте. С боссом сплю я, а вам остается дожидаться пенсии на своем месте». «Галка сама виновата. Сколько уже она Петровича мурыжит?» Поддакнула первая бессмертная. «Галя, у нас отмена!» — хохотнула вторая, а ее шутку подхватили на все лады. «Не отмена, а замена. Дорогу молодым и смелым!» «Ну, молодые и смелые, держитесь!» — подумала я и, придав лицу самое убийственное выражение, распахнула дверь. «И штрафы всем опоздавшим и оборзевшим!» — врываясь в кабинет, невозмутимо сообщила я. И, медленно процокав к своему кабинету, обернулась, обвела притихший серпентарий убийственным взглядом и, скрестив руки на груди, рявкнула. «Всем работать, Мария Ивановна, а вас я попрошу зайти ко мне. Немедленно».